Гоген кинулся на помощь Сигену и одним ударом отшвырнул лоцмана на землю. Пока лоцман вставал на ноги, подбежали еще трое матросов, выскочивших из кафе. Женщины подняли крик. Потерявши голову от страха, Сиген пустился бежать и одетый бросился в бассейн. Гоген, сокрушая своих врагов, яростно молотил кулаками направо и налево. Но удар, нанесенный Собаном, заставил его покачнуться. Оступившись, он упал, а матросы стали топтать его деревянными башмаками. О'Коннор еще некоторое время отбивался от матросов, и в конце концов они разбежались. С помощью Журдана Гогену кое-как удалось встать, он не мог шевельнуть правой ногой. Она была сломана. Впоследствии доктор определил открытый перелом лодыжки и вывих ступни. Увечья получил не один Гоген. У любовницы Гогена было сломано ребро. Собрался народ, подоспели жандармы. У Гогена не было при себе никаких документов, и он потребовал, чтобы вызвали Сатра. Тот дал художнику самые лучшие рекомендации и, кроме того, предоставил в его распоряжение двуколку, чтобы Гоген мог вернуться в Понтавен. 2 месяца Гоген был прикован к постели. Нога сильно болела, чтобы успокоить боль, и хотя бы ночью, на несколько часов забыться сном, он вынужден был прибегать к морфию. История в Конкорно сильно на него подействовала. С тех пор, как он вернулся в эту гнусную Европу, его преследовали неудачи и унижения. Судьба ни разу не улыбнулась ему, ни разу не забрезжила надежды, не появился просвет. Гоген предполагал, что, узнав про его беду, Мэтте напишет ему хотя бы ко дню его рождения, 7 июня. Но писем из Копенгагена не было. 2 июня в отеле Друо была распродана коллекция папаши Танги, который умер в феврале. В этой коллекции было 6 картин Гогена. Жалкий аукцион. Ни одна из картин не была оценена выше 110 франков. Гоген неоднократно просил Мари Куклу вернуть ему его произведение, в частности, бюст Мейера де Хаана, который он вырезал из дуба. Но она каждый раз отказывалась. Томясь в вынужденном безделье, отупевшей от морфия, уставая даже от писания писем и видя, как тают его деньги, уходящие на врачей и лекарства, Гоген признавался, что совершенно пал духом. Он поручил брату Шамайяра, адвокату, защищать его интересы, когда дело о драке в Конкорно будет передано в уголовный суд Кемпера. Он решил предъявить гражданский иск, чтобы ему возместили материальный ущерб, а кроме того подать жалобу на Мари Куклу мировому судье в Понтавене. Гоген принял еще и другое решение, гораздо более важное — вернуться в Океанию и на сей раз навсегда. Он отрекался от былых надежд. Шуфеникеру, который прислал ему длинное жалобное письмо, письмо уязвленного нытика, который дожил до 40 лет и, не добившись того, к чему стремился, преисполнился разочарования и мизантропии, он написал в ответ: «Цель, достигнутая мною, какой бы высокой она ни казалась, гораздо ниже той, о какой я мечтал, и я страдаю от этого, хотя и молчу. Мне не хватило времени и живописного образования. Это отчасти помешало мне осуществить мою мечту. Слава! Ничтожное слово! Ничтожные награды! С тех пор, как я узнал простую жизнь в океане, я мечтаю об одном — жить вдали от людей, а стало быть, вдали от славы. Как только смогу, я зарою свой талант среди дикарей, и никто обо мне больше не услышит. В глазах многих это будет преступлением. Пусть так. Преступление очень часто сродни добродетели. Жить просто без суетности. Вот этого я добьюсь любой ценой». Гоген строил планы. В начале зимы он вернется в Париж, продаст за любую цену все свое барахло, целиком или частями, а в феврале уже сможет уложить чемоданы. Сеген и О'Коннор, которых он посвятил в свои намерения, поедут с ним на 2-3 года. А он не возвратится никогда. Бегство, уединение — для него единственный разумный выход. Европейцы не дают мне передышки. Добрые дикари меня поймут. Он надеялся, что в конце концов забудет обо всем. Он будет жить, любить, отдыхать, ходить в лес и там вырезать на деревьях существа, созданные воображением.